Липкая прелесть младенца Гаганы. Аня не могла оторвать взгляд от лежащего у нее на ладони яйца. Оно было прекрасно. А если поднести его к свету, можно было разглядеть крошечный силуэт свернувшегося внутри птенца. Яйцо слабо подрагивало. «Это значит, что из него скоро вылупится птенец», — пояснила Галия. «Подготовься к этому, дитя». Аня быстренько свернула гнездо из шарфа, носков и чулок, положила его перед горящим камином, а внутрь опустила яйцо. «Когда птенец вылупится, ему будет нужна еда», — сказала она Галии. «Чем его кормить?» «Сырыми овощами и фруктами, насекомыми. Только поначалу тебе придется самой все пережевывать, потому что птенец еще не способен переварить твердую пищу». «Я не стану жевать насекомых, даже ради птиц». «Ну, тогда жуй рыбу. Кстати, ее понадобится очень много. Поторопись, у тебя мало времени». Аня помчалась на кухню, и Гаганы полетели следом. Этой ночью должен был состояться ежегодный ардженский бал. И, вбежав в буфетную, девочка с изумлением уставилась на 400 винных кубков, которые выстроились на кухонных столах в ожидании чистки. Кубки, отлитые кентаврами из живого золота, распространяли вокруг себя мягкое приглушенное сияние. Всего год назад у ардженов не имелось такой посуды. Аня была в этом уверена и поделилась своими сомнениями с Галией. «Не отвлекайся», — прошипела та. «Пришла воровать? Ну так и воруй, не тяни». Вообще-то Аня запрещалась появляться на кухне. Если бы король Элам об этом узнал, он велел бы наказать внучку. Она была уверена, что повара ее не выдадут. Но вот если бы заметил дядя Клод, то обязательно наябедничал бы. Нырнув за створку кухонной двери, Аня внимательно рассмотрела поваров, трех женщин и двух мужчин. Все они были крепкие и коренастые. И, поймав принцессу на воровстве, непременно закидали бы ее ложками-поварешками. Поэтому Аня шепотом отдавала указания Гале и Корону, а те несколько раз незаметно влетали на кухню и потихоньку унесли кусочек рыбы, кружок морковки, ломтик лесного яблока и кусок ванильного пирога. «Новорожденные гаганы не едят пироги», — заметила Галия. «Зато мы отлично едим», — ответила Аня, на ходу разламывая пирог на несколько частей для всей компании. Набрав еды, они поспешили обратно. Принцесса собиралась вернуться тайным ходом, который начинался за картиной, но в коридоре стоял ее дядя, разглядывая русалку и придерживая раму ладонью. Когда Аня выбежала из-за угла, он испуганно вздрогнул и отдернул руку, как ужаленный. На мгновение их взгляды встретились. «Аня!» — окликнул ее Клод. «Что ты здесь делаешь?» Но она лишь слегка присела в реверансе и пробежала мимо, чтобы не слушать очередной выговор. У принцессы была очень маленькая комната. Сначала ее поселили в королевскую спальню, огромную, как бальный зал, в одном из шумных центральных коридоров. Но Аня настояла, чтобы ее перевели в комнатушку на самом верхнем этаже. Туда вели такие крутые высокие ступени, что подниматься по ним решались лишь она сама, ее папа и мадам Елена. Только здесь Аня чувствовала себя свободной от чужих взглядов. Стены крошечной ванной девочка разрисовала деревьями, на ветвях которых сидели гаганы, чтобы было как в лесу. Гаганы получились не очень похожи, но какое это имело значение, если рисунок не видел никто, кроме нее самой? В комнате помещалось кресло, шкаф, маленькая кровать и жестянка из-под шоколадок, в которой девочка хранила подарки своих птиц — пуговицы, монетки и прочие маленькие блестящие вещицы. Когда Аня вернулась в комнату, яйцо старательно двигалось. За ним присматривала самая старая Гагана, седая Врана. «Вы очень вовремя», — оживилась она. Аня вынула еду из кармана и разложила перед очагом. Перемешавшиеся кусочки рыбы и яблок выглядели не особо аппетитно. «Надеюсь, этого хватит», — сказала девочка. Яйцо быстро покатилось и чуть не угодило в огонь. Изнутри послышался яростный стук. Скорлупа треснула, и в щелку просунулся тонкий и острый, как булавка, кончик золотого клюва. Аня склонилась над яйцом. «Да», — прошептала она, — «да, вылезай, малыш». Но стук постепенно замедлился, ослаб, а потом и вовсе прекратился. Аня ждала, уткнувшись в яйцо чуть ли не носом, но оно больше не шевелилось. «Что с ним?» — спросила она у Галии. Птенец устал биться. Аню охватил страх. «Как ему помочь? Может быть, мне самой разломать скорлупу?» «Нет, этим ты его убьешь». «Но так он тоже погибнет». «Возьми яйцо в ладони, чтобы птенец почувствовал твой пульс». Аня положила ладонь на яйцо, и через некоторое время опять начался стук, на этот раз в такт с биением сердца. В щелку просунулся тончайший серебряный коготок. Трещина расширилась, отвалился кусочек скорлупы, и вдруг яйцо разломилось пополам, и в Аниных ладонях оказался мокрый и липкий гаганский младенец. На взгляд обычного человека, новорожденная гагана далеко не самое прекрасное зрелище. Птенец весь вымазан в жидкости, наполнявшей яйцо, и его сотни мельчайших перышек прилипли к телу. Кроме того, малыш слеп, и глаза у него откроются очень нескоро. Голова слишком велика для туловища, а клювик из чистого золота не блестит, поскольку тоже покрыт жидкостью из яйца. Но Аня никогда не была обычным человеком. «Он безупречен», — сказала она. На ее взгляд, птенец был потрясающе красив, и его похожие на иголочки серебряные коготки имели идеальную форму. Девочка осторожно вытерла клювик большим пальцем, и тот блеснул золотом. Крошечная гагана издала писк. Свой самый первый писк на земле, полный одних гласных, радости и голода. «А-а-а!» «Точно!» — согласилась Аня. «Да!» Птенец встал на лапки и сделал наугад несколько шажков. «Браво, малыш Гагана!» «Браво!» Она знала, что так кричат после замечательного представления. В замке иногда выступали оперные певцы, и папа кричал им «Браво!» Но ведь вылупиться из скорлупы — тоже великое искусство. Для того, чтобы родиться, нужны смелость и талант. Аня обернулась к Галии. «Это мальчик или девочка?» Галия подтолкнула живой комочек клювом, перевернула на спину, потом кивнула. «Мальчик». Птенец слепо ущипнул Аню клювом. Она звонко рассмеялась. «Он хочет меня съесть!» «Именно так он и поступит, если ты не покормишь его немедленно. Дай ему огненные рыбы и яблоко. Только чуть-чуть, не балуй!» Аня пожевала немного рыбы, слепила эту массу в шарик размером с ноготок и бросила птенцу в разинутый клюв. Он довольно каркнул и потребовал еще. Аня положила ему в клюв крошку пережеванного кислого яблочка. Птенец так оживился, что цапнул Аню за палец чуть ли не до крови. Но после 6 порций живот малыша раздулся, как воздушный шарик. Он перестал кричать от голода и только удовлетворенно попискивал. Следуя указаниям Галии, Аня отнесла птенца в ванную, осторожно стерла с него мягкой влажной тряпочкой остатки жидкости, а потом легонько подула. Черные перышки распушились, и малыш стал похож на черный теннисный мячик, только очень мягкий. Мягче новорожденного утенка. «Жить будет», — хмыкнула Галия, раз умеет радоваться жизни, невзирая на голод. «Гаганы растут быстро. Через несколько дней он начнет летать. А теперь скорее наряжайся на бал, пока за тобой кого-нибудь не прислали». Аня нерешительно поднялась. «А как мы его назовем?» Корон, который наблюдал за птенцом с чувством глубокого превосходства, перелетел Ане на голову. «Ку», — объявил он. Вскоре явилась старая мадам Елена. Ее бабушка была наядой, поэтому мадам едва достигала макушкой подбородка Ани. Мадам Елена принесла с собой десятки расчесок и шпилек, чтобы привести в порядок Анины волосы, которые не спадали почти до пола, заплести их в косы и обернуть короной вокруг головы. «Какой тут холодище! Не понимаю, почему ты никогда не закрываешь окно?» Мадам Елена потянула за прядь. «Аня, сиди спокойно!» На торжественный бал пригласили жителей со всего острова, и король желал, чтобы Анин вид соответствовал событию. Это означало, что нужно надеть новый подарок короля — ожерелье из рубинов, выточенных в виде цветов, и такие же браслеты. «Сними подвеску матери», — велела мадам Елена. «Ее нельзя носить одновременно с ожерельем. Это некрасиво». Аня никогда не ходила без подвески и очень любила наблюдать, как та ловит и словно впитывает в себя лунный и солнечный свет. Так что Аня отказалась снять мамин подарок, однако спрятала его под платье. Затем мадам Елена выдрузила принцессе на голову венец из лунных камней, но восхитительное украшение оказалось слишком велико для маленькой девочки, и пришлось закрепить его шпильками. Их острые края больно царапали кожу, и Аня дернулась. «Стой спокойно!» Другие девочки были бы безмерно благодарны, если бы им разрешили просто полюбоваться этой чудесной вещью. «Ну, я-то не могу ей любоваться. Она же у меня на голове». «Тебе любоваться не обязательно. Венец должен радовать взор наших гостей». «Я не хочу, чтобы на меня смотрели. Хочу смотреть сама». «Ступай-ка лучше в зал. Гости уже собрались. Ты же знаешь, что король считает опоздание преступлением страшнее убийства». Мадам Елена даже не догадывалась, насколько мрачной оказалась эта шутка.